В руке горит остаток сигареты. В руке горит остаток сигареты. Его спешит сменить бокал вина. Глаза блестят, но волосы не эти, которыми на сцене ты меня, да и весь зал, очаровать сумела. И жалко, что не ты тот страстный чардаш пела. Он был написан явно для тебя, преобразившись в жгучую брюнетку. Под смолью парика привычный реквизит. Играла ты наивную кокетку и заполняла действие транзит. Длинную жизнь, в конце которой старость. Объятья раскрыв и не скрывая радость, бесцветной сединой влекла к себе. Ты улыбалась в сигаретном дыме. Сверкали молнии зовущих глаз. Меня вдруг потянуло в то полымя. От самого себя в последний раз. Сбежать в твой мир, чтоб в нем пылать, сгорая, и от тебя с надеждой ожидая всего лишь блик, чтобы зажечь меня. П.С. Перестрадалась, перелюбилась, в печах сомнений перетопилась, сгорела. Остались лишь только зола, да воспоминания, лишенные зла. 2008 год.